Он уходил один на гору ночью, чтоб помолиться там наедине. Он к небу поднимал святые очи, и раздавалось слово в тишине. Он говорил с отцом своим, Сын Божий, чтоб новый день начать, хватило сил, чтоб делать то, что было невозможным. У Господа он милости просил. Днем Иисуса люди окружали, он проповедовал, он исцелял, он уставал и в помощи нуждался, а на горе он силы получал. Он сном не дорожил, вторым дыханием молитва Сыну Божьему была. Он снова видел ярких звезд мерцания, и тишина вновь над землей плыла. Ему ль стоять колено преклоненно, когда он сыном был царя царей, но он молитву возносил смиренно, с горы спускался только на заре. И мне не преклонить свои колени, коль я живу на горестной земле, и мне ль не возносить души моления тому, кого Спасителем зову. Не надо мне на гору подниматься, чтоб помолиться там наедине. Я в комнате своей могу склониться, и раздается слово в тишине. И слышит Иисус мою молитву, она порой слаба, порой сильна, и чтоб сражаться мне на поле битвы, я ночью с Иисусом говорить должна. О нет, я не умею так молиться, как некогда молился Божий Сын. Хочу у Иисуса научиться молитве все у Господа просить. Хочу я научиться у Иисуса молитве низко голову склонить, чтоб днем шагая по тропинке узкой, мне слово Бога верно исполнять. Я устаю, я в помощи нуждаюсь в силе Господа Христа. Поэтому у ног Его склоняюсь, и молятся Ему мои уста. Аминь.